сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан: «Ты чё же, своего коня прилеживаешь, а с моего кнут не сходит? Гляди, дюжей, чей не тянет, того и погоняю. Как бы я тебя не подпрек. Турки, они тягущие!» Петро бросил вожжи. «Те, что надо. Сиди уж, не вставай. То-то помолчал бы». «Ты чего к нему прискипался?» — загудел Христоня, подъезжая к Степану. Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Шелестела под колесами грязь. Дремотно вызванивал по брезентовой крыше будки сеянный на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перебирал в уме все те обидные слова, которые он при новой стычке скажет Степану. Его подмывала злоба. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, осмеять. «Сторонись! Дай в будку пролезть!» Степан легонько толкнул Петра, вскочил на подножку. Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Оскользаясь по грязи, затопали лошади, из-под подков брызнули искры. Громыхнул натянутый барок. «Тррррр!» — крикнул Петро, прыгая с брички. «Что там такое?» — всполошился Степан. Подскакал Христоня. «Обломались, черти! Засвети огонь! Серники у кого? Степан, кинь серники!» Впереди, всхрапывая, билась лошадь. Кто-то чиркнул спичкой. Оранжевое колечко света и опять темь. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади, дернул под усы. «Но!» Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнула, дышла. Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, вскидывая голову. Передняя нога по колено торчала в заваленной сурчине. Христоня, суетясь, отцепил по стромке. «Ногу ему выручай!» «Отпрягай Петрова коня! Ну, живо!» «Стой, проклятый! Тррррр! Он брыкается, дьявол! Сторонись!» С трудом подняли Степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под усцы. Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненную поднятую ногу. «Должно, переломил!» — пробасил он. Федот Будовсков шлепнул по дрожащей лошадиной спине ладонью. «А ну, проведи, может, пойдет?» Петро потянул на себя поводья. Конь прыгнул, не наступая на левую переднюю, и заржал. Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около. «Врюхались! Сгубили коня! Эх!» Молчавший все время Степан словно этого и ждал. Отпихнув Христоню, кинулся на Петра. Целил в голову, но промахнулся, в плечо попал. Сцепились, упали в грязь. Треснула на ком-то рубаха. Степан подмял Петра и, придавив коленом голову, гвоздил кулачьями. Христоня растянул их, матерясь. «За что?» — выхаркивая кровь, кричал Петро. «Правь, гадюка! Бездорожно не езди!» Петро рванулся из Христониных рук. «Но-но-но! Балуй у меня!» — гудел тот, одной рукой прижимая его к бричке. В пару к Петрову коню припрягли низкорослого, но тягущего конишку Федота Бодовского. «Садись на моего!» — приказал Степану Христоня. Сам полез в будку к Петру. Уже в полночь приехали на хутор Гниловской. Стали у крайнего куренька. Христоня пошел проситься на ночевку. Не обращая внимания на кобеля, хватавшего его за полы шинели, он проплюхал к окну, открыл ставень, поскреб ногтем о стекло. «Хозяин!» Шорох дождя и заливистый собачий брех. «Хозяин! Эй, добрые люди! Пустите ради Христа заночевать, а? Служивые из лагерей! Сколько? Пятеро нас! Ага, ну, спаси, Христос! Заезжай!» — крикнул он, поворачиваясь к воротам. Федот